Глава 5. Анна ушла из больницы первой, сразу за этим сумасшедшим воякой, который так и не захотел поверить в свет. Она не боялась, ничего больше не боялась. Мария с ней. Мария принесла покой и добро. Серые от копоти кирпичные стены, зев печи, тело на носилках, реберный нож в руках Марии. Нет, не надо вспоминать. Они очистили мир от существа, желавшего только одного — крови и страдания, от убийцы, преступника, психопата и даже не человека. Анна заскочила в полупустой автобус, ехавший с завода. Уселась у окна, ничего не видящая вокруг, погруженная в себя. Домой. Быстрее домой. Приготовить завтрак. Мария наверняка хочет есть. «Здравствуйте!» Кто-то сел рядом. Она недоуменно поглядела на молодого симпатичного парня. «Здравствуйте». «Мы все время по утрам вместе едем». «Неужели?» «Да, только вы раньше выходите. Вот я подумал, может быть, уже стоит познакомиться?» Парень улыбался. Наглец какой. «А зачем?» «Хотя бы для того, чтобы здороваться по утрам. Меня зовут Петр». Анна хмыкнула, отворачиваясь к окну. Парень помедлил секунду, потом сказал. «Вы извините, я не хотел вас обижать. В общем-то, я никогда не знакомлюсь в транспорте». «Соблюдайте это правило и дальше, Петр», — не оборачиваясь, сказала Анна. Казалось, он растерялся. «Простите». Она слышала, как парень встал и пересел на другое сиденье. Через минуту Анна уже забыла о нем. Мало ли таких мужиков, пытающихся прицепиться к красивой женщине. Минут через 20 она вышла на своей остановке, так и не посмотрев больше на юношу, проводившего ее взглядом. В начале магазин. Она покупала продукты быстро, не глядя на цены. Хорошо, зарплата была совсем недавно, и деньги еще были. Хорошая колбаса, сливки, коробка конфет. Господи, будет ли Мария пить шампанское? Анна все же взяла бутылку, чувствуя себя порочной, но не в силах отказаться от этой маленькой приметы праздника. У них ведь сегодня праздник, праздник, затмевающий все на свете. В квартире она с легким ужасом посмотрела на кавардак, оставшийся после вчерашнего вечера. Скинула плащ, туфли и, не переодеваясь, бросилась убираться. Недопитый коньяк в холодильник? Может быть, вылить? Ладно, потом. Подмести, стереть пыль, убрать разбросанную в попыхах одежду, чайник поставить на плиту. Минут через 20 она остановилась, придирчиво осматриваясь. Ничего, лучше, гораздо лучше. Все равно стыдно. И за выгоревшие, вздувшиеся по углам обои, и за подтекающий на кухне кран, и за пустоватый холодильник. Но уже лучше. Анна взмокла и тяжело дышала, но усталости не было. Так... Еще подровнять книжки на полках, протереть стекла. В последний момент она спохватилась и устроила быструю ревизию полок. Чувствуя, что краснеет, выхватила несколько дурацких любовных романчиков, купленных и прочитанных непонятно зачем. Что еще может быть неприятно Марии? На всякий случай она сняла «Мастера и Маргариту», побежала на кухню и высыпала книги в мусоропровод. Глянула на часы. 9:30. Почему? Почему она задерживается? Адрес она знает. Она все в мире знает. Второй ключ Анна ей отдала. Она снова обежала квартирку, но все, что можно было сделать быстро, уже было сделано. Ладно, теперь привести себя в порядок. Дверь в ванную она закрывать не стала, чтобы сразу услышать, как откроется дверь. Стянула платье, сбросила в таз белье, забралась в ванну, пустила воду. Секунду постояла под горячим душем. Волосы пахли гарью. Анна торопливо достала шикарный лореалевский шампунь, подаренный мамой на день рождения. Щедро взбила пену на волосах еще и еще раз. Запах исчез. А может быть, его и не было? Просто она глупая, нервная девушка, которую незаслуженно коснулось чудо. Анна всхлипнула. Покосилась на зеркало. Нет, не такая уж она плохая. У нее ведь тоже добрые глаза, ей всегда это говорили. «У тебя так уютно, Аня?» Она вскрикнула от неожиданности, повернулась к двери, испуганно прижимая руки к груди. Мария стояла в проеме, улыбаясь, глядя на нее, и от этой улыбки страх исчез. «Я тихо зашла, да? Прости, сестра». Анна замотала головой. «Не надо просить у нее прощения, не надо». «Тоже очень устала», — сказала Мария. «Я договорилась об отпуске без содержания на неделю. Сказала, что мама тяжело заболела. Придется поехать в Москву, сестра. Мы успеем за неделю». «Конечно». «Можно я тоже приму душ?» «Да, да!» Анна схватилась за полотенце, порываясь выскочить из ванны. «Не надо. Мы можем вместе». Мария стянула свитер, стала расстегивать юбку. Анна, как зачарованная, смотрела на нее. «Она не брезгует мыться с ней вместе. Она так добра». «Ты прекраснее всех в мире», — прошептала девушка. «И ты прекрасна». Мария встала рядом, взяла из ее рук душ, вставила в косо прибитый к стене держатель. Пол покрылся брызгами, но Анна не шевельнулась, чтобы задернуть занавеску. «Позволь мне омыть тебя», — прошептала она. «Нет, сестра, позволь это мне». Ее руки коснулись мокрых волос, словно ток. Дрожь прошла по всему телу. Скользнули по плечам ласковые, горячие, родные. «Мария, не бойся». Она смотрела в глаза девушки, не отрываясь, и страх гас. Лишь сомнение билось на дне души. «Мария, это же плохо, наверное. Что может быть плохо для нас, сестра?» Анна почувствовала, как слабеет. Ее руки, они были так ласковы, они знали, как надо касаться ее тела. «Мария, доверься мне, сестра моя возлюбленная. Мария...» Ноги подкашивались, не держали. Она повисла в ее руках, обмякла, держась уже из последних сил. «Доверься». Она закричала, обнимая Марию судорожно и сильно, но в той было куда больше силы, и она удержала ее до конца, до этого сладостного безумия, долгого и ослепительного, сжигающего стыд и сомнения. «Сестра моя возлюбленная и жена моя», — сказала Мария. Анна, задыхаясь, подняла глаза, спросила робко и неуверенно. «А ты?» Мария лишь улыбнулась, не прекращая ласкать ее. И сияние вновь стало набирать силу. Анна качнулась к ее лицу, целуя в губы, отбрасывая страх. «Как хорошо!» «Только волосы ее пахнут гарью».